и завоеванного имущества долго раздавались бредущие, умолкающие шаги Кирея. Один Жеев сидел не зря. Он выдумал символ, слышанный однажды на военном митинге в боевой степи. Жеев сказал, чтобы дали ему чистые материи, и он напишет то, от чего прохожие пролетарии обрадуются и не минуют Чевенгура. Чепурный сам пошел в бывший дом буржуя и принес оттуда чистое полотно. Жеев расправил полотно против света и одобрил его. «Жалко», — сказал Жеев про полотно. «Сколько тут усердия и чистых женских рук положено! Хорошо бы и большевицким бабам научиться делать такое ласковое добро!» Жеев лег на живот и начал рисовать на полотне буквы печным углем. Все стояли вокруг Жеева и сочувствовали ему, потому что Жеев сразу должен выразить революцию, чтобы всем полегчало. И Жеев, торопимый общим терпением, усердно пробираясь сквозь собственную память, писал символ Чевенгура. «Товарищи бедные! Вы сделали всякое удобство и вещь на свете, а теперь разрушили и желаете лучшего друг друга. Ради того в Чевенгуре приобретаются товарищи с прохожих дорог». Чепурный одобрил символ первым. «Верно», — сказал он, — «и я тоже чувствовал. Имущество ведь одна только текущая польза, а товарищи — необходимость. Без них ничего не победишь, и сам стервой станешь». И все восемь человек понесли полотно сквозь пустой город, вешать на шест близ битой дороги, где могут появиться люди. Чепурный работать не торопился. Он боялся, что все лягут спать, а он один останется тосковать и тревожиться в эту вторую коммунистическую ночь. Среди товарищей его душа расточалась суетой, и от такого расхода внутренних сил было менее страшно. Когда нашли и приладили два места, то подул полуночный ветер. Это обрадовало Чепурного. Раз буржуев нет, а ветер дует по-прежнему, и шесты качаются, значит, буржуазия окончательно неприродная сила. Кирей должен беспрерывно ходить вокруг города, но его не было слышно, и восемь большевиков стояли, обдуваемые ночным ветром, слушали шум в степи и не расставались, чтобы сторожить друг друга от резкой ночной опасности, которая могла внезапно раздастся из волнующей тьмы. Жеев не мог ожидать врага так долго, не убив его. Он один пошел в степь, в глубокую разведку, а семь человек остались ждать его в резерве, чтобы не бросать города на одного Кирея. Семеро большевиков прилегли для тепла на землю и прислушались к окружающей ночи, быть может, укрывающей врагов уютом своего мрака. Чепурный первый раз слышал какой-то тихий скрежет, не то далеко, не то близко. Что-то двигалось и угрожало Чевенгуру. Но движение той таинственной принадлежности было очень медленное, может быть, от тяжести и силы, а может, от порчи и усталости. Чепурный встал на ноги, и все встали с ним. Раздраженный сжатый огонь мгновенно осветил неизвестное облачное пространство, будто погасла заря над чьим-то сновидением, и удар выстрела пронесся ветром над пригибающимися травами. Чепурный и шестеро с ним побежали вперед привычной цепью. Выстрел не повторялся. И, пробежав настолько, пока сердце, перечувствовав войну и революцию, не распухло до горла, Чепурный оглянулся на покинутый Чевенгур. В Чевенгуре горел огонь. «Товарищи, стойте все сразу!» — закричал Чепурный. «Нас обошли! Жеев, Кеша, давайте все сюда! Пиюся, бей их напролом! Куда ты уехал? Ты видишь, я слаб от коммунизма!»